Я сидела и грустила. В комнате, отличающейся от гостиничного номера, уровня стандарт эконом, бронированными окнами и отсутствием картины на стене. Все было чисто, уныло и бесцветно. До тошноты. Впрочем, тошнило меня долго и нудно после того, как я пришла в себя. «Ничего опасного для здоровья!» Успокоительно соврал долговязый дрыщ и выдал мне несколько бутылок питьевой воды. «Где мой муж?» – огрызнулась я. «Вы не имеете права проводить подобное задержание. Я требую адвоката. Знаете такую известную фамилию Плиман?» «Имеем, имеем мы право, милочка. И адвокат подождет», – елейно пропел дрыщ. «Я хочу видеть мужа», – прорычала я, чувствуя себя настоящей драконихой. «Сейчас же. Не то ваше дело будет самым громким. Я даже в Гаагский суд обращусь по защите прав человека». «Спокойнее, милочка. В вашем положении волноваться вредно. Гаагский суд вам вряд ли поможет, ведь он по правам человека, а тут другая юрисдикция. Ваш муж в безопасном месте. Вы его увидите. Потом». Мне захотелось его убить, но дрыщ ушел и запер дверь. О боже, как же я ненавидела их всех. И себя тоже. За то, что, увидев чабрец и шалфей, еще не распушившиеся, но уже почти, я бросилась их собирать тогда, в поле. Все детство я проболела ангинами, и на стандартное лекарство у меня была аллергия. Так что мама лечила меня только этими травками. Анализ-то таких нет. А если малыш пойдет в меня по части ангины и аллергия, как я в маму, что тогда? И я принялась выкапывать кустики, чтобы культивировать в дриере. Балда. Надо было ни на шаг не отходить от Иранда. Я даже не знаю, кто его увез и куда. К счастью, они пустили ко мне папу. Тот успокоил меня, сказав, что Иранда жив, здоров. Только приходит в себя от носороговой дозы транквилизатора, которым его окатили, когда пытались поймать. «Знаешь, пап...» — хмуро пробормотала я. «Обидно. Правда обидно, что наш мир повернулся к Иранда вот такой стороной. Сначала ты, теперь эти пиджаки с карманами. Блин, он так и говорит, что я выражаюсь как разбойница и понятия не имею об этикете. А теперь...» Я подняла на папу глаза, полные отчаяния. «А что теперь, пап? Нас вообще отпустят отсюда?» Папа сел рядом со мной на кровати и погладил по руке. «Я все сделаю для этого, Нютка. Но пока я пытаюсь разобраться, что это за организация и чего они добиваются. Мутные они тут какие-то». Папа наклонился прямо к моему уху и шепнул. «Я пока все разнюхиваю и думаю, получится организовать побег». Я вытаращилась на папу. «Ты серьезно?» «Абсолютно». «Ты же всегда только на страже закона стоишь. Хоть что, хоть кол на голове тиши». «Да», – пожал плечами папа. «Но ты у меня прекрасно знаешь законы. Скажи, Нютка, какой именно закон Российской Федерации управляет их деятельностью?» Я задумалась, покачала головой. «Никакой». «Вот то-то», – вздохнул папа и поцеловал меня в макушку, задержавшись, чтобы прошептать. «Но ты пока сиди тихо, чтобы все не испортить». «Я люблю тебя, папа», — сказала я, расчувствовавшись. «Как же мне повезло в жизни. Папа — герой, муж — герой, прыщавый сосед и тот героем оказался. Хочешь, не хочешь, а почувствуешь себя рядом с ними настоящей женщиной.